Управление, к которому относилось подразделение F, располагалось в том же здании, где Березина тестировали накануне. У ворот КПП охранник тщательно проверил их пропуска и только после этого дал команду открыть ворота. По заснеженной дорожке Чижов въехал на небольшую стоянку перед новеньким трехэтажным зданием. За стеклопакетами окон виднелись жалюзи, явно указывающие на присутственный характер помещения. Скорее всего, жители близлежащих домов считали его каким-нибудь офисом. Мало ли в Минске охраняемых фирм. Проверенные постовым, Березин и Чижов беспрепятственно прошли по лестнице на второй этаж. — У нас тут есть небольшой кабинетик, — сообщил Миша так, словно это являлось огромной тайной, подведя Юру к украшенной цифрой 24 двери в дальнем конце коридора. — У Смолина выклинчил в свое время. С кабинетами здесь просто швах, на всех не хватает. Раньше делили конурку на первом этаже с ребятами из этой, ну, короче, из другого отдела. Прошу. Кабинет действительно был небольшим. Чтобы пройти внутрь, пришлось протиснуться между двумя картотечными шкафами, потом увернуться от оказавшегося на пути стола, и только потом удалось рассмотреть окно, огромный сейф, еще два стола с компьютерами и пышный куст какого-то искусственного растения на стене. Под растением удачно разместился плакат Киркорова, тот самый, с перьями и блестками. — Ну, здорово, Пугачев, как ночь провел? — обратился к плакату Миша, кивнув Березину на шкаф. — Вешай куртку и мою заодно. Вот тебе ключ от кабинета. Ну, по кофейку? Бутики с собой я захватил. Чижов потряс знакомым пакетом, на который Юра покушался еще в машине. — Ты давно здесь работаешь? — спросил он. — Год с небольшим, — ответил Миша, выставляя из шкафа электрический чайник, банку с кофе и чашки. — Через неделю после того, как меня из рогачевской ментуры турнули, прикатил ко мне серенький такой человечек и предложил работу. — А за что турнули-то? — C2H5OH. — Слыхал, сынку, про сей грех? — Так кто ж в ментуре без такого греха? — усмехнулся Юра. — Ну, что верно, то верно. Отмечали мы однажды один маленький такой юбилейчик и пригласили замначальника отдела по воспитательной работе. Такой, блин, удот, каких поискать! Ну, я под парами и высказал ему немножко простых мужских слов. А через месяц этот козел словил меня с остаточным и под рапорт. Чижов нервно затянулся. — А чем ты службу заинтересовал? Миша наклонился к самому его лицу и, словно выдавая страшную тайну, шепотом сообщил. — Я железо чую. — Что? — Железо, как миноискатель чувствую. — Серьезно? — Не веришь? На, смотри. Чижов удобнее примостил сигарету в правом уголке рта, взял чайную ложечку и выставил вперед руку ладонью вниз. Осторожно приложил ложечку. Та осталась висеть, как приклеенная. — Я так хоть утюг повесить могу, понял? — Класс! — искренне восхитился Березин, заглядывая под мужественную чижовскую лапу. — И давно это у тебя? — Со студенчества. Досужий был. Наспор, что хошь мог сделать. Раз поспорили с приятелем, что не побоюсь прикоснуться к такой высоковольтной хреновине в телевизоре. Не побоялся, но долбануло меня тогда страшно. Кожа на руке обгорела, Видал? Закатав рукав свитера, Миша продемонстрировал типичные для заживших ожогов пятна. А потом в больнице начал замечать, что к рукам прилипают ложки и всякая другая металлическая дребедень. А еще потом выяснилось, что могу чувствовать любое железо шагов с пяти. Можешь, к примеру, спрятать у себя на одежде хоть кнопку, я ее в два счета найду. Эх, сколько я наспор бабок сделал на этом! Ха-ха, не поверишь! Опять же, по молодости. Юра потянул за ручку ложечки, та с трудом поддалась. Ощущение было такое, словно она была притянута довольно сильным магнитом. Не знаю как, но я все металлическое чувствую. Иду, к примеру, по улице и могу точно сказать, у кого связка ключей в кармане лежит, у кого нож, у кого ствол. Здорово помогало в ментуре. Однажды доходяга какой-то решил ларек грабануть. А прохожие заметили и нас вызвали. Ларек окружили, тот давай кричать, мол, у него пушка, и будет тут сейчас братская могила. Смотрим, точно что-то похожее на пистолет продавщичке к голове приставил. Блин, мафиоза недоделанный. Только я-то чую, нет там металла никакого. В руке-то у него, а? Часы на руке чую, а ствол нет. Ты прикинь, игрушка детская. Я говорю, так, мол, и так можете его брать без опаски. Взяли тепленького. Вот тогда, наверное, тутошне мной и заинтересовались. Круто! Восхищенно покачал головой Юра. — А Ягодко? — Хочешь знать, чего она умеет делать? — О, брат, в медицине ей нет равных. Диагноз человеку ставит в лед за минуту. Ее сразу после медицинского взяли. Сейчас на юрфаке учится. Как всюду успевает, в голове не укладывается. А почему она не знала, от чего умерла Беляева? Так она живым диагнозы ставит, а не жмуриком, — заржал Чижов. У трупа какой диагноз, а?